Глава 5. В боях во время конфликта на КВЖД кубанская бригада показала превосходные боевые качества. Ее командир Рокоссовский за годы, прошедшие со времени окончания гражданской войны, многому научился, а богатый военный опыт, смекалка позволяли достигать в бою самых оптимальных результатов. В конце декабря 1929 года бригада оставила Китай и была переведена в Читу. В это время среди командиров Красной Армии продолжался оживленный спор о возможности применения кавалерии в будущих военных конфликтах. Рокоссовский признавал роль артиллерии и танков в современном бою. Несколько десятков танков участвовали в Джалайнор-Манчжурской операции. Он видел в них решающую силу в будущей войне. Он также считал, что конницу списывать еще рано. В своих выводах и пожеланиях по рассмотрению боевых действий, проведенных 5-й отдельной кубанской КАВ-бригадой, ее командир писал: «Действия в конном строю при борьбе с китайской армией наших дней, конные атаки, являются одной из наиболее частых форм боя. Рассматривая все стороны применения кавалерии и ее взаимодействие с другими родами войск, Рокоссовский напоминал, действия частей бригады в конном строю, конные атаки, имели место в течение всех 3 дней операции и себя оправдали, так как конными атаками противнику был нанесен наибольший ущерб. Бригада размещалась в старых из красного кирпича царских казармах. После боев и многоверстных переходов они приводили себя в порядок. Бойцы и командиры чистились, чинили обмундирование, мылись в бане. Через неделю бригаду было не узнать. Она представляла собой стройное и организованное соединение. В начале 1930 года командующий Дальневосточной армией Василий Константинович Блюхер направил в бригаду делегацию коммунистического интернационала. Он объяснил Рокоссовскому мотивы. «Кубанская бригада — одна из лучших, и у вас есть что показать». После приема у Блюхера, вспоминает председатель делегации Зенон Новак, мы посетили части, которые возвратились из района боевых действий. Мы с волнением и с восхищением приветствовали героических красноармейцев. В памяти осталась особо приятная встреча с кавалеристами. Их молодой стройный командир, когда узнал, что я поляк, обратился ко мне, к моему удивлению, по-польски, представился: Рокоссовский. Константин Рокоссовский соскучился по родному языку, по родине, и делегация вынуждена была задержаться более чем на час, чтобы удовлетворить любопытство командира бригады. Он подробно расспрашивал своего земляка о том, как живет польский народ, Варшава, о районе, где прошло его детство, о мосте Понятовского, который он облицовывал своими руками. Вскоре командир бригады получил в Чите квартиру и уже собирался перевести туда жену и дочку, но не успел осуществить свою мечту. Рокоссовский внезапно получил назначение в Белорусский военный округ на должность командира дивизии. 7-я Самарская кавалерийская дивизия, которой предстояло командовать Рокоссовскому, дислоцировалась в районе Минска. В послевоенные годы ее возглавляли прославленные командиры Каширин, Гай, Сердич. Дивизия подчинялась 3-му кавалерийскому корпусу, которым командовал Тимошенко, будущий маршал и нарком обороны СССР. Юлия Петровна, дитя Забайкалья, простодушно верила, что лучшей ее родины на свете нет. Поэтому известие о переводе в Белоруссию она восприняла с грустью. Ей жаль было расставаться с большой дружной семьей, с отцом, матерью, которые ее часто посещали и помогали, чем могли. Рокоссовского это назначение удивило, ведь он давно свыкся с мыслью, что его служебный удел — Дальний Восток. И все же через 3 дня они собрались в дальнюю дорогу. На Читинском вокзале их провожал Петр Иванович в валенках, в меховой шапке, в овчинном тулупе. Он был похож на старинного русского купца. Перед отходом поезда он взял на руки свою любимую внучку, прижался к ней колючей бородой и, неуклюже смахивая набежавшую слезу, сказал: «Живите, детки, дружно. Не успеешь и глазом моргнуть, глядишь, а на пороге старость. Берегите внучку. Может быть, я ее больше не увижу». «Увидимся, папа, мы обязательно еще увидимся», — проговорил с дрожью в голосе Рокоссовский, глянув на плачущую жену. «Дедуленька, мы будем и к тебе, и к бабушке приезжать», — сказала Ада. Мороз в это утро был таким жестоким, что воробьи замерзали на лету. Забайкальская лютая стужа злилась вовсю. Казалось, что все вокруг — дома, деревья, провода, бесснежные сопки — все покорилось морозу, застыло. Рокоссовский, держа на руках Аду, стоял рядом с женой, по щекам которой катились горошинки слезы, и смотрел в окно. Поезд сердито пыхтя набирал скорость. Петр Иванович стоял на перроне и махал рукой до тех пор, пока последний вагон не скрылся в холодном синем мареве. Самарская дивизия имела 3 бригады и насчитывала довольно-таки большое количество, как тогда часто говорили, едоков, около 7000. Командиром одного из 4 полков, а затем комбригом, был Георгий Жуков. После ленинградских курсов они не встречались и теперь рады были друг другу, как старые знакомые. Маршал Жуков в воспоминаниях пишет: «Я высоко ценил его военную эрудицию, большой опыт боевой подготовки и воспитания личного состава. Я приветствовал его назначение и был уверен, что Рокоссовский был очень хорошим начальником. Блестяще знал военное дело, четко ставил задачи, умно и тактично проверял исполнение своих приказов. К подчиненным проявлял постоянное внимание и, пожалуй, как никто другой, умел ценить и развивать инициативу подчиненных ему командиров. Много давал другим и умел вместе с тем учиться у них. Я уже не говорю о его редких душевных качествах, они известны всем, кто хоть немного служил под его командованием». Уже тогда Рокоссовский высоко ценил талант Жукова, этого невысокого, физически крепкого, решительного и деятельного командира, не предугадывая, как перехлестнутся их военные дороги, какие возникнут между ними споры, какие почетные роли уготовила им история. Рокоссовские поселились в небольшом одноэтажном деревянном домике в южном пригороде Минска, Ратомке. Это была чистенькая уютная деревня, насчитывавшая около 100 домов. Казалось, сама природа создала этой деревушке, расположенной в сосновом бору, счастливое предназначение — радовать людей здоровым смолистым воздухом, прелестью яблоневых и вишневых садов. Шли дни за днями, месяц за месяцем, и вот уже наступило лето 1931 года. Жизнь в это время в Минске, да и во всей Белоруссии, как заметили Рокоссовские, шла в каком-то особом, свойственном для белорусов мажорном ключе. Атмосфера революционного энтузиазма, жизнерадостности, бодрости пронизывала ее насквозь, хотя люди чувствовали, что внутреннее и внешнее положение страны было не из легких. Дивизия Рокоссовского прикрывала границу с Польшей, которая не питала дружеских чувств к нашей стране, и напряженность отношений чувствовалась здесь более остро, чем на Урале, в Забайкалье или даже в столице. Граница проходила чуть ли не у порога квартиры Рокоссовских, почти в 20 километров. Хозяйство республики, как и всего государства, переживало еще первые этапы восстановления после 10 лет войны, революции и разрухи. Не хватало хлеба, промышленных товаров, топлива. Люди все это прекрасно сознавали, но не падали духом. Рокоссовские тоже были полны горячей веры в будущее, и это будущее, как им тогда казалось, было совсем-совсем близко. Как и прочие люди страны, они с восторгом катались на карусели вдохновения и энтузиазма. Константин Рокоссовский, как всегда, был занят на службе с утра до вечера. Нередки были случаи, когда он не появлялся дома по десятку дней. И вот результаты его труда. На летних маневрах самарская дивизия получила высокую оценку. При подведении итогов командир корпуса Тимошенко подчеркнул: на маневрах с самой лучшей стороны показала себя самарская дивизия. Она организованно и вовремя вышла форсированным маршем из летних лагерей. Обстановка заставила ее изменить маршруты продвижения частей, и она с этой задачей справилась успешно. Самарцы своевременно вышли в район сосредоточения, а затем и на исходные позиции. Хочу отметить, что связь между частями и штабом дивизии, я редко употребляю такую оценку, была безупречной. Дивизия провела стремительную атаку и во встречном бою одержала верх. Она охватила противника с обоих флангов и успешно окружила его. Командир дивизии Рокоссовский показал себя умным и волевым начальником. Он умело организовал решение задач оперативного характера и хорошо подготовил соединение к боевой обстановке. Эти слова заставили Рокоссовского покраснеть, но, разумеется, ему было приятно, что его труды не пропали даром. Юлия Петровна расцвела, чуть пополнела и стала еще более привлекательной и женственной. Она занималась домашними делами и лелеяла, растила любимицу семьи Аду. Мир здесь для девочки был широк и просторен. В детском сердце рождалось, росло и жило восхищение природой, своим знаменитым папой в красивой военной форме, с всегда блестящими сапогами, со шпорами. Порой Рокоссовские отправлялись в лес за ягодами или за грибами, а иногда просто на прогулку. Вот и теперь, после успешных маневров, Рокоссовский по просьбе семьи выкроил себе выходной день. Все семейство, как на праздник, тщательно готовилось к выходу в лес за грибами. Еще с вечера были подобраны к теплым носкам резиновые сапоги, приготовлены лукошки и спортивные костюмы. Такие семейные сборы бывали нечасто, и Ада, порядком соскучившись по отцу, не отходила от него ни на шаг. Мать с улыбкой наблюдала за ними и радовалась за свою дружную семью. — Папочка, ты только не забудь меня разбудить! — не раз напоминала Ада, заглядывая отцу в глаза. — Хорошо, папуля? — Не беспокойся, не забудем. — Куда же мы без тебя денемся? — отвечал он, с умилением глядя на суетящуюся дочь. Рокоссовские вышли из дома рано. Еще была заметна бледная заря на востоке, но уже вершины соснового бора пылали солнечными огнями. Где-то безумолку стрекотала сорока, тонкими нежными голосами перекликались птицы, вовсю звенели комары. Они шли гуськом. Впереди вышагивал Рокоссовский, за ним топала малышка, стараясь не отставать от папы великана, замыкала колонну Юлия Петровна. За их ногами тянулся, словно шлейф, темно-зеленый росистый след. Он только тогда прекратил их преследовать, когда они вышли на лесную стежку, обильно присыпанную опавшими хвойными иглами. Запахи лесной земли, хвои, вечно зеленого душистого можжевельника наполняли душу каким-то необыкновенным душевным покоем. Юлии Петровне думалось, что из этих благодатных мест никуда не надо уезжать, что не надо искать другого пристанища, что здесь именно тот уголок земли, где можно тихо прожить всю оставшуюся жизнь. Солнце уже было в зените, когда Рокоссовские, набрав по кошелке боровиков, возвращались обратно. Кругом ни звука. Казалось, тишина поглотила лес, землю, небо, и все вокруг охвачено беспробудным сном. — Ой, мамочка! — крикнула Ада. — Посмотрите, какой красивый грибок! — Доченька, ты его не трогай, — сказал Рокоссовский. Это ядовитый гриб-мухомор. Как ядовитый? Тогда почему он такой красивый? Не все, доченька, с виду привлекательное, является по-настоящему красивым и полезным, — наклонился к дочери отец. — А что будет, если его съесть? — Его ни в коем случае нельзя есть. Человек сразу может умереть, — пояснил Рокоссовский. — Я не хочу умирать, — задумавшись, произнесла Ада. — Оставь этот гриб в покое. — А почему человек умирает? Девочка остановилась и посмотрела сначала на мать, потом на отца. Человек живет, живет, и к нему постепенно подкрадывается старость, — пояснил Рокоссовский. Потом человек все больше и больше дряхлеет и умирает. Так заведено в природе. — А почему так заведено в природе? — Так устроена жизнь. У каждого начала есть свой конец. — Но я никогда не умру, — надула губки Ада, капризно присев на пенек. — Я не хочу умирать, не хочу! — Хорошо, хорошо, доченька, — вмешалась мать, стараясь увести разговор от этой щекотливой темы. — Раз ты не хочешь умирать, значит, будешь жить вечно. Вскоре они расположились под вековым разлапистым дубом. Юлия Петровна постелила на зеленую траву скатерку, разложила съестные припасы. Они просидели некоторое время за столом, потом еще долго бродили по лесу, собирая ягоды. Солнце уже висело над лесом, когда Рокоссовские подходили к своему дому. Ровным желто-красным сиянием ложилась на землю тихая задумчивость летнего вечера. Они решили передохнуть и молча присели на скамейку. В постоянном движении была лишь Ада. Она забегала в дом, возвращалась и приносила то конфеты, то яблоки, то груши. — Папуля, мамочка, ну съешьте еще по одной, — упрашивала она родителей. — Спасибо, доченька, — улыбался Рокоссовский и гладил ее по головке. — Ну, посиди ты, ягоза, целый день не находишь себе места, — говорила мать. — Удивляюсь, сколько же в тебе энергии! Ада пожала плечиком и опустила глаза. — Очень много. Рокоссовский рассмеялся, взял на руки дочку и вошел в дом. Не один раз Рокоссовский, оставив у соседей Аду, посещали Белорусский драматический театр, где часто шли пьесы Янки Купалы и Кондрата Крапивы. Им нравился мягкий, нежный и певучий белорусский язык. Однажды на одном из спектаклей Юлия Петровна уловила реплику актера. «Як ты свинью на ключ, я ее завсяды выдасть лыч». Она повторила ее несколько раз и попросила мужа перевести ее на русский язык. — Как ты свинью не назови, ее всегда выдает рыло. Жена разразилась таким хохотом, что Рокоссовскому пришлось ее успокаивать. — Костик, как ты умудряешься сходу переводить? — спрашивала она. — Очень просто. Белорусский и польский языки во многих словах имеют одни и те же корни, это раз. А второе, поляки и белорусы испокон века живут рядом, и взаимопроникновение языков этих народов является очень глубоким. Быстро, как один день, пролетело лето, наступила осень. Октябрь в Беларуси оказался дождливым и холодным. То днем и ночью шел нудный и промозглый дождь, то ползал по земле туман, то вдруг, словно коршун, налетал свирепый ветер, безжалостно срывал с деревьев последние листья и, подсушив их, загребал в затишь. В отдельные дни с просветов рваных облаков сочились солнечные лучи и бликами носились друг за другом по полям и озерам. В это время в Минске командир 3-го кавалерийского корпуса Семен Константинович Тимошенко с командирами соединений и их штабами проводил занятия по оперативной подготовке. В течение 3 дней штудировались теоретические основы стратегии и оперативного искусства, изучались вероятный противник и возможный характер военных действий. Затем Тимошенко с присущей ему дотошностью на карте и макетах местности отрабатывал оперативное взаимодействие между соединениями. Последний день занятий из теплых уютных залов был перемещен на приграничную местность. Там предстояло уточнить взаимодействие не только между дивизиями, но и пограничниками. Сначала занятия проводились в Заславле, затем в Рогове, а на заключительном этапе группа прибыла на пограничную заставу напротив местечка Радашковичи, расположенного в 300 метрах на польской территории. Этот участок границы входил в полосу прикрытия Самарской дивизии. Двухэтажная деревянная пограничная застава располагалась в лесу на господствующей высоте. Командиру корпуса понравилось, как она была оборудована для ведения оборонительного боя. Каменные стены с бойницами, траншеи, переплетенные лозой, бетонные укрытия — все выглядело с военной точки зрения внушительно и аккуратно. Рокоссовский взял бинокль и начал рассматривать территорию сопредельного государства. Он видел польскую стражницу, разглядывал кладбище, где среди зеленых высоких деревьев высилась золотая маковка церкви, а дальше в центре поселка возвышался белокаменный костел. Примечание. Стражница, застава. «В этом местечке располагается пограничная часть поляков», — сказал Рокоссовский, глянув на стоящего рядом Тимошенко. Затем, повернувшись к пограничнику, уточнил: «Владимир Игнатьевич, я не ошибаюсь?» «Нет, не ошибаетесь». Начальник пограничного отряда доложил обстановку на участке границы, подробно изложил порядок охраны, внес свои предложения по взаимодействию. Командир корпуса, вооружившись указкой и поглядывая то на карту, то на местность, рассуждал о значении слаженных действий на поле боя частей, соединений и пограничных войск. Под конец своих теоретических выкладок и практических советов он сказал: «Командир Самарской дивизии не совсем согласен с некоторыми пунктами нашего стратегического плана. Хотелось бы знать, как думает действовать Рокоссовский, если польская военная группировка попытается прорваться с юго-запада в направлении Минска со стороны Баранович». Начал накрапывать дождь, и участники занятий зашли под навес, устроенный из палатки посередине двора заставы. «Я думаю», — начал Рокоссовский с легким польским акцентом, «чтобы группировка не прорвалась на нашу территорию, необходимо срочно усовершенствовать фортификационные сооружения на границе. Кроме долговременных огневых точек, наблюдательных и командных пунктов, надо срочно построить капониры для артиллерии и танков». «Начальник штаба корпуса», — перебил его Тимошенко, — «запишите все предложения». «Извините, Константин Константинович, продолжайте дальше. Я думаю, что военный и экономический потенциал Польши вряд ли позволит развязать с нами войну в одиночку». «Вы в этом уверены?» — осведомился Тимошенко. «Да, я в этом уверен». «А вы не ошибаетесь?» — напомнил о себе контрразведчик корпуса. «Надо помнить 20-е годы». Или их некоторые уже забыли? «Территория Польши — хороший плацдарм для нападения на нашу страну», — произнес Рокоссовский, задетый вопросом. «Но наша военная мощь одной Польши не по зубам, и если она вздумает развязать войну, то обязательно будет искать себе союзников». Он посмотрел на контрразведчика и добавил: «Надо иметь в виду, что сегодня не 20-е годы, а 30-е. Да, мы тогда драпали из-под Варшавы. Ну, может, не драпали, а отходили, — уточнил контрразведчик, поглаживая широкий лоб. На это были свои причины и, прежде всего, усталость войск. Нет, там были другие причины. А именно, — контрразведчик играл голосом, удивляя обилием неожиданных интонаций. — Недооценка противника, раз, — сказал Рокоссовский. — Грубые просчеты в управлении войсками, два. И третье — отсутствие взаимодействия с Юго-Западным фронтом, который вместо того, чтобы помочь Западному фронту, топтался на месте под Львовом. Между прочим, членом Реввоенсовета Юго-Западного фронта был Иосиф Виссарионович Сталин, — важно произнес контрразведчик, — и ошибок там быть не могло. — А командовал фронтом, — улыбнулся Рокоссовский, — Александр Ильич Егоров. — Товарищи, мы уклонились от темы, — сказал Тимошенко. — Командир дивизии, продолжайте. Если противник все-таки сможет потеснить наши части на юго-западном направлении Минска, то я предлагаю преградить ему путь не Самарской дивизии, как это предусмотрено планом, а другому соединению корпуса. А ваша дивизия чем будет занята? Своей дивизией я наношу удар в направлении Радашковичи, Граничи и Красная. В Красном перерезаю противнику коммуникации, железную и шоссейную дороги, одним полком организую там оборону, а остальными частями наношу удар на Лиду и вновь перерезаю железную дорогу и угрожаю противнику с тыла. А дальше все будет зависеть от обстановки и взаимодействия с другими соединениями округа и корпуса. Я просил бы обратить пристальное внимание на эти смелые и оригинальные мысли, — сказал командир корпуса. «Разрешите высказать еще одно соображение», — уверенно продолжал Рокоссовский, заметив неподдельное внимание слушателей. «Вооруженные силы капиталистических стран интенсивно внедряют технику. И, перерезав коммуникации, мы полностью перекрываем кислород противнику и лишаем его возможности активно использовать новейшую технику на поле боя». «Очень дельное предложение», — сказал Тимошенко, улыбнувшись. «Мы внесем изменения в планы и подумаем насчет усиления дивизии танками и артиллерией». На этом занятие закончились.